Глава 18. Порождая страх. Надписи появились сразу же, как Олег смог разглядеть тварей, стоящих вокруг него. Красные, яркие, такие, что не пропустишь. Гремлин – первый уровень. И так над каждым. Олег чуть дернул головой. Надписи над теми существами, которые сместились в бок, исчезли, зато появились над другими. «Ты издеваешься?» – не выдержал он. «Я даю тебе возможность стать сильным». «Или сдохнуть!» «Это слабейшие монстры первого уровня. Если ты падешь от их рук, это будет очень прискорбно». «Слабейшие, ага, но их здесь...» Глаза разбегались. Монстриков было действительно порядком. Не армия, конечно, но неплохой вооруженный отряд. Они не двигались с места, но взгляды их были прикованы к Олегу и к мечу у него в руке. Гремлины о чем-то перешептывались между собой на своем пискливом языке. Да уж, забавное попискивание, забавные ушастые рожицы. Но почему-то Олегу было совершенно не смешно. Он отступил на шаг назад. И это будто послужило тварям сигналом. Сразу около десятка из них сорвались с места и метнулись в сторону Олега, крича и размахивая своими длинными кинжалами. «Прочь!» Олег пнул одного из них ногой. Гремлины едва доходили ему до пояса, поэтому удар отбросил тварь к стене метро, и тут же жгучая боль. Второй гремлин полоснул по ноге своей железкой. Олег буквально на инстинктах двинул мечом. Раздался истошный визг, но он так и не понял, кого убил или ранил. Было не до того, чтобы рассуждать. Гремлины, слабые поодиночке, даже для обычного человека, брали количеством. «Эй, эй, эй!» Олег еще раз махнул мечом. «А что делать-то?» «Выживать, как я и сказал». Очень доходчиво. Но, по крайней мере, было ясно, что иной помощи от владыки здесь не дождаться. Олег попытался отскочить в сторону и вскрикнул от боли. Кажется, тот первый порез повредил ему ногу. За спиной раздался новый тонкий крик боли. Кажется, отскочив, Олег наступил на какого-то еще гремлина. Блин, владыка ведь прав. Умирать не хотелось, но умереть от таких тварей не хотелось втройне. Это же просто жалко. Стиснув зубы, Олег махнул мечом. Фехтовать с одной рукой было неудобно. Отсутствовал противовес. Меч так и норовил выскользнуть, но гремлинам и не нужно было многого. Вы получили 10 очков опыта. А? На этот раз не навык, не способность, а просто очки опыта? Занятно. Если представить, что это компьютерная игра... Ай! Взвыл Олег. Нет, в компьютерной игре тебе в ногу не вонзается ржавая заточка. Рефлекторно дернув мечом в сторону источника боли, он получил еще 10 очков опыта, а затем и еще. Дальше времени на размышления не было. Гремлины, почуяв кровь, совсем озверели и кинулись на Олега всей шайкой. Тот пытался рубить и колоть во все стороны. Нижняя половина тела была залита кровью, а верхняя – потом. Но эффект это давало. Твари помирали. Вы получили 10 очков опыта. Вы получили второй уровень. До следующего уровня 100 очков опыта. Хм. Ему показалось, или меч только что стал чуточку легче, а боль немного меньше. За одного убитого гремлина давали по 10 опыта. Значит, он убил уже 5. Мало. Очень мало. Олег попытался было замахнуться сильнее, чтобы одним ударом поразить сразу 2-3 агрессивных тварей. И в этот момент меч одного из них, самого рослого и башковитого, вонзился ему в подмышку. А вот это было больно. Олег взвыл, не желая кричать в полный голос, только потому что крики могли привлечь других монстров. Он пытался не выпустить меч из руки, но ту пронзила острая боль, и оружие загремело по полу. «Это конец», — подумал Олег. «Глупый, обидный и очень предсказуемый. Интересно, следующий избранник владыки кончит так же по-идиотски, или тот учтет прошлые ошибки?» Гремлины, заслышав грохот меча, отскочили в сторону. Передышка в пару секунд. Впрочем, что это даст? Их все равно порядка 25 штук. У них оружие... «Ну!» — выкрикнул Олег, уже не сдерживаясь и ничего не стесняясь. Он жутко разозлился. На гремлинов, на владыку, на себя. «Подошли сюда! Давайте, чего боитесь? Видите, я без оружия, без одной руки!» Гремлины почему-то не спешили подходить. Они сбились в кучку и о чем-то взволнованно переговаривались. «Вы приобрели навык устрашения. Вы получили 1 единицу навыка. До следующего уровня 9 единиц». «Устрашение? Они что, сейчас испугались его?» Впрочем, что бы ни давал этот навык, сейчас эффекта от него не было. Меч лежал слишком далеко. Раны на ногах и на руке болели, а врагов... Строй врагов вдруг расступился, и наружу вышли 3 гремлина, чуть повыше остальных. Олег сфокусировал на них взгляд и увидел красную надпись. «Гремлин-бугай, 3-й уровень». «Хм, это те, на которых не подействовало устрашение?» «Давайте!» — повторил Олег таким же яростным тоном. «Или добивайте меня, или свалите к черту!» А не все ли равно? После того, что было вчера, после того, как он фактически умер, а в его теле поселился безумный темный тиран, который может в любую секунду забрать контроль себе. Руську только жалко, одной ей будет тяжело. Гремлинов-бугаев не пришлось просить второй раз. После крика Олега они действительно двинулись вперед, потрясая кинжалами-заточками. Видя перед собой такую могучую поддержку, и остальные гремлины начали рассредотачиваться по подземелью. Это не жест благородства. Его не приглашают на честную игру. Какое там? Речь идет о гремлинах. Просто так, с бугаями в первом ряду, остальные меньше боялись его. Устрашение, оттеснившее их назад и давшее ему 10 секунд передышки, больше не действовало. «Нужно их напугать», — пробормотал Олег, отскакивая в сторону, чтобы не дать первому из бугаев проткнуть его бок. «Не вопрос». Он выставил руку вперед, широко растопырив ладонь. Подмышка отдалась резкой болью, но его задумка удалась. Второй гремлин врезался головой ровно в его ладонь. Миг, и пока он соображал, как так получилось, Олег сжал кулак. Череп твари был тверже, чем он думал, и сам гремлин тяжелее. Нет, раздавить черепушку, чтобы мозги хлынули во все стороны, не выйдет. Однако злость все же давала Олегу силы, и пока остальные 2 гремлина выбирали разгон для ударов, он швырнул этого на пол. Швырнул и тут же сделал несколько шагов вперед. Там, где не справится одна его рука, поможет вес всего тела. Удар ногой в голову несчастной твари, еще один удар. Гремлин-бугай верещал, но отползти не успевал. Слышался хруст. Это явно ломались кости в его тельце, но какие именно, Олег разобрать не мог. Ай, все равно. Он занес ногу, и тут краем глаза заметил, что остальные противники не бездействуют. Быстро поменяв траекторию, он изо всей силы пнул 2-го бугая. Тот, пролетев 5 метров, врезался в стену и пока не вставал. Если бы умер, Нет, скорее всего, оглушен. Первый бугай попыток встать не предпринимал. Он лишь лежал на полу и истошно выл от нестерпимой боли. Что у него сломано, интересно? Нога? Обе ноги? Может, позвоночник? Еще один удар ногой, и Олег оборвал его страдания. Череп не выдержал и расплющился, все-таки забрызгав пол вокруг зеленоватыми мозгами. Вы получили 15 очков опыта. Вы получили 25 единиц навыка. Навык устрашения повышен до 2 уровня. Навык устрашения повышен до 3 уровня. До следующего уровня 49 единиц. «Сюда!» – прорычал Олег. Умрет он или не умрет, еще ничего не известно. Тварей по-прежнему много, но он хотя бы заставит их объявить траур. Третий бугай осторожно обходил его по краю тоннеля. Он явно опасался подходить ближе, видя, что случилось с двумя его собратьями, но и сдаваться пока не собирался. «Эй, а где остальные?» Олег огляделся по сторонам. Обычных гремлинов первого уровня или не было, или они очень хорошо замаскировались. Кажется, устрашение действует реальней, чем ему показалось вначале. Что ж, раз так, никто не помешает подобрать ему меч. Олег наклонился и вновь ощутил в своей ладони холод рукояти. Хм, ему показалось, или гремлин, находившийся в сознании, вздрогнул? Некогда размышлять. Второй, тот, что приложился затылком о стену, приходил в себя. За 3 секунды Олег добрался до него, взмах меча. Если честно, он собирался снести ему голову. Красиво, картинно, как в кино. Но вышло даже удачнее, если честно. Тяжелый меч наклонился вниз и вонзился в живот твари, прикрытый непрочной броней из какой-то слабой жести, скорее напоминающей фольгу от шоколадки, чем настоящий металл. Еле успевший прийти в себя монстрик заорал так истошно, что Олег даже сам слегка отступил назад. Из открытой раны на животе полезли кишки. Тварь пыталась удержать их, выла и стонала. «Вы получили 30 единиц навыка». «Ха!» Гадать, о каком из 3 его навыков идет речь, не приходилось. Еще немного, меньше 20, и устрашение повысится до 4. «Вы твари!» Медленно и угрожающе произнес он. «Не ты, остальные! Вы ведь наблюдаете? Я знаю это! Смотрите и передайте всем своим!» Он быстро метнулся вперед. Боль в ногах никуда не делась, но осознание того, что он выигрывает, придавало сил. Третий бугай, застывший, когда второму вспороли живот, отшатнулся, но было поздно. Олег с глухой злобой отфутболил его к стене. Разумеется, такой удар оглушил его. Отлично. Мишень, которая даже не сопротивляется. Вот теперь Олег по-настоящему вошел во вкус. Эти гремлины больше не ощущались врагами, опасностью, даже кем-то живым. Это были цели, которые дадут ему очки опыта и навыков. Тренажеры, не более. «Держись!» – пробормотал он. «Это за укол в ногу!» Меч полоснул по коленям гремлина, перерезая и кости, и плоть. «Это за укол в руку!» Тварь орала, орошая все вокруг зеленой кровью, и даже не пытаясь спастись. Но Олег и не думал останавливаться.